Эпилог. Дорогая Алина, какие странные вещи мы делаем иногда в жизни. Покупаем, приобретаем, берем то, что уж не нужно. Зависнувшими глазами я смотрел на твой ноутбук с торчащими из него все стороны проводами и вмятинами и прочими странными приспособлениями, и твердо знал, что на такую игрушку у меня нет денег. Да зачем мне она? И вот здесь, в бланности, когда дела мои уж закончены, и остается просто отдохнуть, я вдруг подумал, а ведь сейчас могу. Да что там, я могу купить квартиру в этом городе и каждый день видеть с балкона синюю полоску моря за белыми домами. Ведь я в такую квартиру даже любопытство ради зашел, но ее не купил. А вместо этого... Я правда пытался остановить себя. Что за глупость покупать компьютер в Испании? Его же надо будет в Москве научить русскому. А куда я за этим пойду, если моего журнала больше нет? Гриши в газету? Да, наверное. Но тут я поговорил с некой Ниной из Турбюро на соседней улице. Она жительница Андорры, где катаются на лыжах. С началом сезона она спускается с гор к морю в свое бюро, и это отдельная длинная история. А сколько их здесь? И Нина направила меня в магазин к некоему Федору в соседний квартал, а тот продал мне отличный ноутбук, обычный всему русскому, в полной программе. И вот он у меня на столике. Он мой. Я понятия не имею, та ли это марка, что у тебя, дорогая Алина. Сейчас соберусь и загляну на его девственную, не поцарапанную пока крышку. Там наверняка что-то написано. И что за глупость? Покупать компьютер, когда уже некуда и некому писать. Что мне с ним делать, дорогая Алина? Но с другой стороны, да, как же такое возможно не писать? И вот я сижу, смотрю на застывшее неподвижно закатное море между двумя легкими гостиничными башнями. Оно сияет, как сморщенная фольга. И пишу. Пишу тебе... На что с этим письмом станет, когда оно будет закончено? Да какая разница? Когда вы в Сингапуре останавливаетесь в Раффлзе, инструктировал читателя бард британского колониализма Радерт Киплинг. В Сингапур я вряд ли когда-нибудь попаду. Незачем, хотя кто знает. Но когда ты в Испании, тебя занесло на Коста-Браво, выбери себе для отдыха старинный тихий городок, например, Бланес. Попробуй остановиться в старой части города, ближе к лучшим ресторанам, винным магазинам и кофейне матушки Кармен. В кофейне дрожит аура робкой и трогательной нежности. Стоящая за прилавком девушка Мариона совершенно небезответно любит работающего там же юношу по имени Ману Карцмануэля. Матушка Кармен, старейшая в кофейне, безостенчиво купается в их любви, а от этого хорошо и посетителю. Кто из этой троицы кому родственник, разобрать сложно, поскольку оба влюбленных называют Кармен мамой. Называется ее заведение Патиссерия Сан-Хорди-Гранха. Это второй дом от площади Каталонии по улице, проходящей параллельно набережной. Сзади ее Пассейдж де Динтр. Жизнь в старом городе устроена так, что куда бы... И когда бы не шел на главную торговую улицу к храму Девы Марии XII века, в ресторан на набережной, очень сложно не выпить чашечку кофе у матушки Кармен. На стене у нее висит школьная доска, на которой написаны достоинства заведения, включая вездесущие напережье пива, эстрая дам, таса де шоколата, эль инормаль писос, патиссерия. Настоящий испанский горячий шоколад. Здесь не просто кофейня, а именно пастиссерия, то есть место, где пекут свои булочки, печенье и пирожные. Но у Кармен вообще-то специализация просто на хлебе. Всегда есть снег сортов совершенно воздушных булок, которые местные жители растаскивают буквально охапками. Когда в стране есть такой хлеб, то кажется очевидным, ты таки выучишь ее язык. Кажется, я уже делаю это. Ну, а пока меня в Бланнессе называют акцент сеньором португальцем. Улица Динтре — это маленький, закрытый для автомобилей и посыпанный песком бульвар в тени платанов с их кремово-бело-зелеными пятнистыми стволами. Утром здесь фруктовый рынок, в обед рынок ликвидирует, улицы подметают до блеска, город замирает на сиесту, а вечером начинается настоящая жизнь. Очарование Испании в балконах с металлическими решетками, в домах из песчаного цвета камня и в горбатых, вымощенных булыжником мостовых, как в Бланосе, а, впрочем, секрет еще в местных жителях. Вот вечер на ярмарку тщеславия, главную площадь, набережную, бульвар, выходят счастливые местные пенсионеры, соревнуясь, кого собачка меньше, желательно размером с котенка. Здесь же выступают музыканты, крашеные металлическим спреем живые статуи, из всех кафе выставляют столики под платаны. Когда ты в Бланосе, дорогая Алина, то не так уж трудно ехать до сумасшедшего архитектурного торта Барселоны или до римских камней Жирона или Бесалу. Но и в Бланосе есть сторожевая башня замка Святого Иоанна, питьевой фонтанчик XV века и множество старинных улочек. Вот в одной из таких и расположен Евгений. Лучший ресторан города, тот, где заседает местный ротари-клуб в 21:00 по понедельникам. Эта улица называется Эль Ребосдель Соже. Какой же великолепный язык! Это в двух шагах от моря, от двух набережных Бланоса, старой и новой, а также главной торговой улицы Хоакима, Риуры, и, конечно, в двух шагах от кофейни Матушки Кармен. А лучше, если тебя занесло в Бланос или любой другой здешний город, и лень идти в ресторан, так вот, радужная перспектива. Купить несколько ломтиков хамона и употребить его хоть на пляже, хоть в гостиничной комнате, хоть на скамейке вместе с парой-тройкой других классических испанских продуктов. Более того, эта забава настолько не надоедает, повторяю, хоть каждый день, что у меня есть подозрение, хамон, подобно салу для украинца, имеет, если не наркотические свойства, по крайней мере, вызывает эффект привыкания. Нож, особый для нарезания хамона, движущийся исключительно по направлению к себе, плавно отделяет от целой свиной ноги с аккуратным копытом темно-вишневый, будто восковые лепестки, это на упомянутой улице Хоакина Риуры, 59. Здесь своего рода кафедральный собор хамона. Пернилс, Эмботис и Берикс. Монтенегро венда аль майор и аль деталь. Может быть, нехорошо называть мясо сырную лавку собором. Но ты только зайди в это святилище, где с крючьев свисают десятки, нет, сотни окороков самых разных марок. Со всей страны рядом стоят пирамидные десятки голов сыра. Ты только вдохни этот запах, и ты запомнишь этот день навсегда. Итак, хамон. Тонкими ломтиками. Чем сравнить? С воблой, как ни странно, хотя вместо рыбного привкуса здесь присутствуют оттенки дыма, ореха и многие другие. Еще в Монтенегре можно купить немножко байонской ветчины, сыра с плесенью, монбрю, формаж де микурат. А еще лучше просто сыра. Дезо, очень бланко, очень прессо, похоже на моцареллу. Тут лучше от свежести, скрипящего на зубах. Закупить свежайший белый хлеб у матушки Кармен неподалеку. И после обеда ты столь же явственно обнаруживаешь, что Каталония пахнет еще и кофе с сигарой. Впрочем, сигара есть фирменный запах Испании, запах сытости, философской снисходительности и процветания. Когда ты в Бланосе и вообще в Испании, то друзья завидуют тебе. Знаешь, здесь пьют великие и почти великие вина за невообразимые копейки. Знакомая классика, галикая Берберана, украшенные медалями различные Игаи от маркиза де Мурьетты, строгое творчество маркиза де Рискальсера с седой этикеткой. Еще адрес. Коммерсиаль Ромеро Руис. Майористе де Ликорес и Альментасьон. Улица Хосепа, Тараделасса, 57. И там, если удастся поговорить недолго с самим Доном Ромеро Руисом, он порекомендует то, что нигде больше не найдешь. Риоха Бордон, Криан Самиль, Новесьонтос Новенте и Сико. Логроньо, Бодегас, Франко Эспаньолос или С.А. Сен-Лебрель Риоха Гран Ресарва 1989 Кастильо де Фен-Майор. Гордость Риохи с ее старыми и красными, как кровь безвинно убиваемого на рене быка, винами. Если Дон Ромеро окажется неправ, простим ему его заблуждение, дорогая Алина. А если мы заговорили о крови и злодействах, то вот и находка. Когда ты в Бланосе, и наступает поздний вечер, когда собачки уводят хозяев по домам, ужин с удовольствием съеден, желток луны заканчивает свой путь от лева к правому краю набережной, то здесь и вообще в Испании остается еще одно достойное занятие — посидеть с сигарой и бокалом бренди, то есть солеро. И вот она, та самая моя находка, загадка, почти ночной кошмар. Гран-дюк Дальба Солеро Гран-Ресерва Вильямс и Умберт Херес Испания. Маленькая пузатая бутылочка в картонной коробке, украшенная медальоном с изображением мрачного человека в плаёном воротнике конца XVI века, того самого Альбы. Смотрим предисловие к Тилюлиншпигелю. Филипп отправил в Нидерланды герцога Альбу с испанскими войсками. За 5 лет своего пребывания в Нидерландах Альба отправил на костёр и эшафот свыше 8000 человек. И вот эта маленькая бутылочка с его портретом. Как странно, вызов ли оправдание? Не помню, рассказывал я тебе, дорогая Алина, про спор, случившийся между мной и Константином. Нельзя, ну никак нельзя применять к читателю такие сильные средства, возмущался он. Нельзя прекрасно выражать через страх и кровь. Неужели нельзя? Неужели эта маленькая бутылочка Солеро не докажет обратно? Сейчас я закончу этот спор. Как-то не грустно признавать в нем, я победил. Я опять победил. Он не мог не промелькнуть в Тиле, этот страшный человек. Вон он прошел. Видел, спросил переодетый дровосеком Уллиншпигель, обращаясь к Ламме, который был в таком же наряде. Видел ты грязную образину этого герцога? Его плоский лоб, низ, как у орла, и бороду, напоминающую конец веревки на виселице. Удуши его, Господь! Видел ты этого паука с длинными мохнатыми ногами? Пойдем, Ламме, пойдем, набросаем камней в его паутину. Ах, вздохнул Ламме, нас сожгут живьем. Этот разговор происходил в яме, вырытой среди чащи. Выглянув через листву, точно из ворсучей норы, друзья увидели красные и желтые мундиры, шедших по лесу герцогских солдат, оружие которых сверкало на солнце. И вот вам бутылка великого Солеро, упакованная в коробку пресловутых красно-желтых цветов. Позор и ужас Нидерландов позади. 2 канделябра на необъятном столе, потом и цвет Солеро, цвет светло-красного дерева, и в нем дрожат огоньки свечей. Бархатная портьера — это мягкость ароматов сливы и чернослива. Большая жилистая рука на подлокотнике кресла. А все прочее скрывается во тьме кабинета. Рука эта медленно перемещается к краю стола, берет пузатый бокал, глоток, живой, мягкий, ласкающий огонь, без страшного запаха копоти костров для казни на площадях. Да, тот огонь был. Он сжег людей напрасно. Он не спас от поражения. Но этот... Огонь винограда, где его горечь? Только солоноватый у корней языка вкус, только мощный аккорд ароматов, сушеные фрукты, мягкая ваниль, изюм с лимонной корочкой. Пусть за тот огонь судят другие. Современники, потомки, пусть называют это преступлением или ошибкой, зато здесь вот оно, мягкое греющее пламя. Пусть старый герцог, проигравший свою страшную войну, делает глоток, а я сделаю свой. Глоток аромата и огненной мягкости. Это страна огня. Это праздник или опера, где каждое слово звучит как музыка красно-желтых пылающих тонов. Палабрас, тапас, кесадилья, вино, цинто, дос коразонос, дос христориос бесами мучо. Когда ты в Бланисе, через это веселое пламя иногда лишь холодным голубым огнем пробивается. Россия, лето, Лорелея.